и источник душевной и духовной жизни, включая и творчество. Соответственно, этой претензии психоанализа на всего человека и творчество, и искусство рассматриваются им только как особые непрямые и превращенные формы выражения скрытых от сознания глубинных душевных конфликтов и сил, зажатых в сфере бессознательного, не находящих прямого выхода, как их сублимация, возгонка до приемлемых сознанием форм, своего рода сплошной эвфемизм бессознательного, подлинное содержание которого стало быть и подоплекой искусства, в прямом и явном виде и вскрываются психоанализом. Опыт о человеке, который содержит искусство, с этой точки зрения лишен какой бы то ни было уникальности, не способен добавить ничего существенно нового в раскрываемую психоанализом картину, принципиально не может дать никакого прироста в познании человека. В искусстве нет ничего сверх того, что независимо от искусства и независимо от какого бы то ни было анализа искусства раскрывает непосредственный эмпирический психоанализ. Так можно было бы в виде максимы сформулировать эту точку зрения. Психоанализ, вскрывая подлинное, скрытое в глубинах бессознательного содержание вещей искусства, действительный смысл творчества, тем самым впервые дает им истинное объяснение. И хотя можно было бы сомневаться уже в этой претензии психоанализа на объяснение искусства и творчества, ибо можно сомневаться в его претензии на объяснение вообще чего бы то ни было, сомневаться в том, что теоретические построения психоанализа и его конкретные интерпретации вообще могут по самому своему характеру претендовать на статус объяснений по отношению к анализируемому материалу, причем даже вне зависимости от того, будем ли мы тут иметь в виду вещи искусства или тот материал, который получает психоаналитик от пациента в ходе сеанса, в данном контексте гораздо более важным представляется поставить под сомнение отмеченную ранее претензию психоанализа на всего человека, включая и его творчество, и, соответственно, поставить под сомнение сам тезис о том, что творчество и искусство не раскрывают в человеке, да и не могут раскрыть ничего большего по сравнению с тем, что о нем и так уже знает психоанализ. Так, признание мифологического статуса основных теоретических построений фрейдовского психоанализа не является сегодня чем-то невероятным и тем более скандальным не только для серьезных критических работ о психоанализе, но и для рефлексии многих крупнейших представителей современного психоанализа. Быть может, в наиболее ясной и убедительной форме мифологический характер психоаналитической теории, ни в коей мере не в оценочном, уничижительном смысле, но в совершенно нейтральном, чисто типологической квалификации, показан на примере разбора некоторых фрейдовских представлений в работах Леви-Строс. Обращаясь в контексте структурного анализа к античным мифам об Эдипе, к вопросу о природе и действительном статусе фрейдовского представления о так называемом «Эдиповом комплексе», который в психоаналитической теории самого Фрейда претендовал на статус научного объяснения соответствующего мифологического материала, Леви-Строс убедительно показывает, что с точки зрения выделенных им основных, прежде всего функциональных характеристик мифа, фрейдовская конструкция Эдипова комплекса — не понятийная объяснительная схема античных мифов, но лишь еще один вариант — той же самой парадигмы, то есть сама является мифологемой в ряду мифологем. Обладает или нет принципиальной уникальностью, несводимостью к психоаналитическому знанию человека, тот опыт о человеке, который дают искусство и вообще творчество, или он может быть полностью и без остатка редуцирован к психоаналитическому опыту? Вот вопрос, от ответа на который воистину зависит не только быть или не быть психологией искусства и творчества, как самостоятельным областям познания человека.